И было у него видение доспехов. Доспехи эти не были его природной кожей, и были они прочнее стали. Ничто не могло пробить их, ни нож, ни яд, ни песок, ни пыль и иссушающая жара пустыни. В правой руке его держава, сила которой способна вызвать Кориолисову бурю, потрясти землю и превратить ее в ничто. Глаза его устремлены на золотой путь, а в левой руке несет он скипетр абсолютной, ничем не ограниченной власти. За золотым путем его взор проникает в вечность, питающую его душу и неистребимую плоть. Вершины. Сон моего брата из книги Ганимы. «Будет лучше, если я никогда не стану императором», — заговорил Лето. «О, я не хочу сказать этим, что совершил ошибку отца и заглянул в будущее с помощью склянки зелья. Я говорю об этом из чистого эгоизма. Нам с сестрой крайне необходимо время, чтобы научиться жить с тем, что мы собой представляем». Он замолчал и вопросительно посмотрел на госпожу Джессику. Он высказал свою точку зрения, как они и договорились с Ганимой, а теперь ждал, что ответит бабушка. При свете желтой лампы Джессика внимательно вгляделась в лицо своего внука. Было раннее утро второго дня ее пребывания здесь, но она уже успела получить тревожное известие о том, что дети провели ночь бдения за пределами Сиетчи. Что они там делали? Она плохо спала и чувствовала, что в крови накопилось слишком много кислот утомления, и ей надо немедленно снизить уровень регуляции, который поддерживал ее в работоспособном состоянии с момента прибытия в космопорт. Сиетч остался таким же, каким он снился ей в ночных кошмарах, но пустыня изменилась до неузнаваемости. Откуда взялись все эти цветы? Воздух стал слишком влажным. Ношение защитных костюмов делало молодежь слабой и рыхлой. «В чем причина того, что ты, ребенок, хочешь иметь время, чтобы изучить себя?» Лето неторопливо покачал головой. Этот жест взрослого человека в соединении с детским телом производил странное впечатление, но принц напомнил себе, что его задача — вывести бабушку из равновесия. «Во-первых, я не ребенок», — он дотронулся до своей груди. «Это детское тело, в этом не приходится сомневаться, но я не ребенок». Джессика непроизвольно закусила губу, чем выдала свое волнение. Ее герцог, много лет назад погибший на этой проклятой планете, смеялся над этой привычкой, приговаривая при этом: «Это твой единственный необдуманный ответ. Как только ты закусываешь губы, становится ясно, что ты волнуешься, и я целую тебя в губки, чтобы ты успокоилась». И вот теперь ее внук, носивший имя герцога, потряс ее до оцепенения. Мальчик улыбнулся и сказал: «Ты взволнована. Я вижу это по твоим трясущимся губам». Джессике пришлось призвать на помощь всю закваску, полученную у Бене Гессерит, чтобы восстановить спокойствие. Это ей удалось. «Ты смеешься надо мной?» «Смеяться над тобой? Никогда. Но я должен показать, что мы очень разные. Позволь мне напомнить о той достопамятной оргии в Сиетче, когда старшая преподобная мать передала тебе свои жизни и память. Она настроилась на тебя и передала эту длинную цепь, каждое звено которой представляло собой чью-то память. Эти жизни до сих пор в тебе. Поэтому ты понимаешь, что испытываем мы с Ганимой». «А Али?» — спросила Джессика, проверяя его. «Разве ты не обсуждала это с Ганей?» «Я хочу обсудить это с тобой». «Очень хорошо. Алия отринула то, чем она была в действительности, свою истинную суть, и стала тем, чего она всегда боялась. Прошлое внутри нельзя отсылать в бессознательное. Это плохо для любого человека, но для нас, тех, кто предрожден, это хуже смерти. Это все, что я могу сказать об Алии». «Ты действительно не ребенок», признала Джессика. «Мне миллион лет. Это требует умения приспособиться, умения, в котором люди никогда не нуждались». Несколько успокоившись, Джессика кивнула. «Следует быть намного осторожнее с этим мальчиком, чем с Ганимой. Кстати, где она? Почему Лето пришел один?» «Так вот, бабушка, я хочу спросить, мы воплощение мерзости или надежда от Трейдесов?» Джессика проигнорировала его вопрос. «Где твоя сестра?» «Она отвлекает Алию, чтобы та не помешала нашей беседе. Это необходимо. Но Ганима не скажет тебе больше, чем сказал я. Разве ты не увидела этого вчера?» «То, что я увидела вчера, касается только меня. Почему ты вдруг начал болтать о мерзости?» «Болтать? Не надо кормить меня жаргоном Бена Гессерит, бабушка. Я верну его тебе назад, слово за словом, и буду черпать их из глубин твоей собственной памяти. Я хочу большего, чем твоя закушенная губа». Джессика в растерянности только покачала головой, чувствуя, как на нее повеяло холодом от этой маски, в которой текла ее кровь. Его превосходство смирило ее. Стараясь приспособиться к его тону, Джессика спросила: «Что тебе известно о моих намерениях?» В ответ Лето хмыкнул. «Тебе нет нужды спрашивать, совершил ли я ошибку своего отца. Я не стал выглядывать из сада времени. Во всяком случае, у меня не было такой цели. Оставим абсолютное знание будущего тем моментом дежавю, который может испытать любой человек. Я знаю о капкане предсказаний. Жизнь моего отца многое рассказала мне об этом. Нет, бабушка, абсолютное знание будущего – это абсолютная ловушка. Такое знание приводит к коллапсу времени. Настоящее становится будущим, а мне нужна большая свобода». Джессика чувствовала, что ее язык подергивается от желания заговорить. Но может ли она сказать ему то, чего он еще не знает? «Это было чудовищно! Это же я! Это мой возлюбленный Лето!» Мысль потрясла ее. Какое-то мгновение ей казалось, что детская маска вот-вот упадет и откроются дорогие черты, но нет. Мальчик, склонив голову, внимательно смотрел на бабушку. «Да, в конце концов, ею можно управлять». «Когда ты думаешь о признании, что, я надеюсь, случается редко, то практически ничем не отличаешься от прочих людей. Очень многие воображают, что было бы прекрасно знать завтрашние цены на китовую шкуру или знать о том, сумеют ли Харконнены снова захватить свои владения. Но мы знаем о Харконненах и без признания. Не правда ли, бабушка?» Она не клюнула на его приманку. «Конечно, он знает о том, что проклятые Харконнены – наши предки». «Кто такой этот Харконнен?» — спросил Лето, провоцируя Джессику. «Кто этот зверь Рабан? Он каждый из нас, да?» «Но я отвлекся. Суть популярного мифа о предзнании — абсолютное знание будущего, всего будущего. Знать, что можно сделать состояние или потерять его — вот в чем видят абсолютное знание, верно? В это верит Чернь. Она верит в то, что чем больше, тем лучше. Великолепно. И если этим людям вручить полный сценарий их жизни, неизмененные до самой смерти диалоги, то это будет поистине дьявольский дар, исполненный немыслимой скуки. Каждую секунду человек будет проигрывать то, что он и так целиком и полностью знает наперед. Не будет никаких отклонений. Знать каждый ответ, каждую реплику, снова и снова и снова». Лето тряхнул головой. «В незнании содержится огромное преимущество. Вселенная сюрпризов. Вот о чем я молю для себя». То была долгая речь, все время которой Джессика не могла надивиться манерой и интонациями внука, которые были так похожи на манеру говорить его отца, ее потерянного сына. Даже идеи были сходны. Так мог бы говорить и Пауль. «Ты напомнил мне сейчас твоего отца», — сказала она. «Это причинило тебе боль?» «В какой-то степени да. Но зато теперь я знаю, что он живет в тебе». «Ты не слишком верно представляешь, как именно он живет во мне». В ответе внука Джессике послышалась затаенная, но сильная горечь. Она взглянула в глаза Лето. «Или как во мне живет твой герцог», — продолжал внук. «Бабушка, Ганима — это ты. Она настолько идентична с тобой, что хранит всю твою память, начиная с того момента, когда ты родила нашего отца. И меня тоже. Я ходячий каталог телесной памяти. Иногда это становится трудно выносить. Ты приехала сюда судить нас? Ты приехала судить Алию? Но лучше мы будем судить тебя». Джессика изо всех сил пыталась найти ответ, но ответа не было. Что он делает? Почему так настаивает на своей особенности? Ищет ли он отвержение? Постиг ли он состояние Алии? Мерзость. «Тебя это очень волнует», — заметил Лето. «Да, это волнует меня», — Джессика позволила себе небрежно пожать плечами. «Да, это сильно меня тревожит, и ты прекрасно знаешь причину. Я уверена, что ты проник в суть моей подготовки у Бене Гессерит. Это признала и Ганима. Я знаю, что сделала Алия, а ты понимаешь последствия своего отличия от прочих». Он посмотрел на бабушку снизу вверх напряженным взглядом. «Мы не приняли твою линию». Его голос, казалось, был пропитан усталостью Джессики. «Мы знаем, что дрожание губ — это признак твоего волнения, не хуже, чем это знал твой герцог. Мы можем по своей воле вызвать в памяти все те ласковые слова, которые шептал тебе в спальне твой возлюбленный. Ты восприняла это все с помощью интеллекта, в этом нет никакого сомнения. Но я хочу предупредить тебя, что интеллектуальное приятие — это еще не все. Если кто-то из нас проникнется мерзостью, то именно твое присутствие в нас сотворит это. Либо мой отец, либо моя мать, твой герцог. Мы можем стать одержимым каждым из вас. Результат будет одним и тем же». Джессика ощутила жжение в груди, и на глаза ее навернулись слезы. «Лето», — с трудом произнесла она, впервые называя внука по имени. Боль оказалась меньше, чем она ожидала, и Джессика смогла говорить дальше. «Что ты хочешь от меня?» «Мне придется учить мою бабушку». «Учить меня? Чему?» «Прошедшей ночью мы с Ганимой играли роли матери и отца. Мы едва уцелели, но зато многому научились. Есть вещи, которые можно знать, если осознаешь условия, в которых находишься. Действия можно предвидеть. Например, Алия, это можно утверждать с очень высокой определенностью, плетет заговор с целью вывести тебя из игры». Джессика была потрясена таким скорым обвинением. Она знала этот трюк и сама много раз им пользовалась. Человека ведут по одной линии рассуждений, а потом обрушивают на его голову рассуждения из другой парадигмы. Она сделала глубокий вдох и взяла себя в руки. «Я знаю, что делала Алия и кто она, но...» «Бабушка, пожалей ее. Пользуйся не только своим умом, но и сердцем. Ты же умела делать это раньше. Ты же представляешь для нее угрозу, а Алия хочет заполучить империю. Вернее сказать, этого хочет то, во что превратилась Алия». «Как я смогу понять, что это говорит не мерзость?» Лето пожал плечами. «Вот здесь-то и надо воспользоваться сердцем. Мы с Ганни хорошо знаем, как пала Алия. Очень нелегко противостоять воплям всей толпы внутренних образов. Попробуй подавить их я, и они будут возникать всякий раз, когда ты решишь воспользоваться памятью. Настанет день...» Лето сглотнул слюну, чтобы смочить пересохшее горло. «И какая-нибудь сильная личность внутри тебя захочет разделить с тобой твою плоть». «И с этим ничего нельзя поделать?» — спросила Джессика, со страхом сознавая, что знает ответ. «Мы думаем, что кое-что можно сделать, да. Мы не можем довериться зелью. Это слишком высокая вершина, а нам нельзя полностью подавлять будущее. Мы должны его использовать, сделать из него нечто вроде амальгамы, вплетая прошлое в свою настоящую сущность. Мы, конечно, перестанем быть исходными самостями, но зато и не станем одержимыми». «Ты говорил о заговоре с целью моего устранения. Он очевиден. Венсиция лелеет амбиции в отношении своего сына. Алия же имеет свои собственные амбиции и...» «Алия и Фарадн?» «На это пока нет четких указаний, но Алия и Венсиция идут параллельными курсами. У Венсиции есть сестра в доме Алии. Нет ничего проще, чем отправить послание. Ты знаешь о таком послании?» «Я даже дословно знаю его содержание». «Но воочию ты его не видел». «В этом нет никакой нужды. Надо только знать, что все Атрейдесы находятся здесь, на Арракисе. Вся вода в одной цистерне». Лето махнул рукой, словно желая обвести контуры планеты. «Дом Карина не осмелится атаковать нас здесь». «Алии будет очень выгодно, если они все же решатся». Насмешливые нотки в голосе Лето вывели Джессику из равновесия. «Я не желаю, чтобы меня опекал собственный внук», — воскликнула она. «Черт возьми, женщина, перестань думать обо мне, как о своем внуке. Думай обо мне, как о своем герцоге Лето». Выражение лица и характерный жест были настолько верны, что Джессика в растерянности умолкла. Я пытался подготовить тебя. Предоставь мне хотя бы это», — отчужденно и сухо произнес внук. «Но почему Алия должна меня устранить? Естественно, для того, чтобы возложить вину на дом Карина. Я не верю в это. Даже для нее это было бы чудовищно, слишком опасно. Как она сможет сделать это без... Нет, я не могу в это поверить. Поверишь, когда это случится? Ах, бабушка, нам с Ганей надо было лишь прислушаться к самим себе, чтобы узнать это. Это же простое самосохранение. Как иначе мы можем распознать те ошибки, которые совершаются вокруг нас? Я ни на минуту не могу принять, что мое устранение входит в планы Алии и... Господи, ну как ты, выученица Бене Гессерит, можешь быть такой тупой? Вся империя почти наверняка знает, зачем ты здесь. Сторонники Венсиции делают все от них зависящее, чтобы дискредитировать тебя. Алия просто не может ждать. Если ты падешь, то дом Атрейдес не переживет смертельного удара. Так о чем же почти наверняка знает вся империя? Теперь она трезво и холодно взвешивала каждое слово, ибо понимала, что никакими доводами не сможет она обмануть это не дитя. «Она уверена, что госпожа Джессика хочет соединить в браке близнецов», — произнес Лето. «Этого желает община сестер. Она хочет инцеста». Джессика часто заморгала глазами. «Пустые слухи», — возразила она и нервно сглотнула. «Бене Гессерит не допустит, чтобы такие слухи циркулировали по империи. У нас есть еще кое-какое влияние. Запомни это». «Слухи? Какие слухи? У тебя совершенно точно есть такой выход — сочетать нас браком!» Он тряхнул головой и продолжил. «Не отрицай этого. Нам надо созреть в этом доме, в котором ты будешь жить вместе с нами, хотя твое влияние — это не более чем грязная тряпка, которую размахивают перед лицом песчаного червя». «Ты что, действительно думаешь, что мы такие отпетые дураки?» — спросила Джессика. «Да, действительно. Ваша община сестер — это не что иное, как сборище выживших из ума старых баб, которые, как курица с яйцом, носятся со своей любимой селекционной программой. Мы с Ганей знаем, какие рычаги у них есть. Надеюсь, ты не считаешь нас дураками?» «Рычаги?» «Они знают, что ты из рода Харконненов. Они знают об этом из своих записей. Джессика, дочь Танидии Нерус от барона Владимира Харконнена. Если эту запись случайно опубликовать, то все твои зубы...» «Ты полагаешь, что община сестер опустится до шантажа?» «Я знаю, что они это сделают, не колеблясь. Нет, они, конечно, прикроют это весьма ласковыми словами и искренней заботой. Они сказали тебе, что надо проверить слухи о твоей дочери. Они разбудили в тебе любопытство и страх. Они воззвали к твоему чувству ответственности. Они заставили тебя ощутить вину за то, что ты вернулась на Каладан. Они предложили тебе план спасения твоих внуков». Джессика могла лишь молча слушать Лето. Было такое впечатление, что он слышал каждое слово, произнесенное на эмоциональных встречах с доверенными сестрами из общины. Она полностью доверилась его словам и теперь была склонна думать, что суждения Лето в отношении Алии были справедливыми. «Теперь ты видишь, бабушка, что мне пришлось принять нелегкое решение», — сказал он. «Следую ли я мистике от Рейдесов? Живу ли я для выполнения своих задач и умру ли я ради них? Или мне надо выбрать иной путь, путь, который позволит мне прожить 1000 лет?» От этих слов Джессика непроизвольно отпрянула назад. Эти столь непринужденно сказанные слова коснулись предмета, который община сестер сделала практически немыслимым. Многие преподобные матери могли выбрать этот путь и даже пытались это сделать. Манипуляции с биохимией организма были доступны всем посвященным в общину. Но если это сделает один человек, то и другие захотят попробовать. Такому накоплению женщин, не имеющих возраста, нельзя было положить предел. Сестры точно знали, что это путь к самоуничтожению, ибо все остальные смертные ополчатся против них. Нет, этот выход был немыслим. «Мне не нравится ход твоих мыслей», — сказала она. «Ты не понимаешь моих мыслей», — ответил Лето. «Ганни и я...» Он снова покачал головой. «У Алии было в руках это оружие, но она его отбросила». «Ты в этом уверен? Я уже послала в общину отчет о том, что Алия практикует немыслимое. Посмотри на нее. Она нисколько не постарела с тех пор, как я в последний раз...» «Ах, это... Движением руки Лето отмел прочь упоминание о телесном равновесии Бене Гессерит. «Я говорю о другом, о том совершенстве, которое выходит далеко за пределы, достижимые обычным человеком». Джессика хранила молчание, пораженная той легкостью, с которой внук уничтожал ее маскировку. Он точно знал, что такое сообщение – это смертный приговор Али, и неважно, какие он при этом произносит слова, важно, что он хочет сделать то же самое. Понимает ли он всю опасность и вредоносность своих слов? «Ты должен объясниться», – выдавила из себя Джессика. «Каким образом?» – спросил он. «Если ты не поймешь, что время – это не совсем то, чем оно кажется, то мне не стоит даже начинать приступать к объяснению. Мой отец подозревал это. Он стоял на краю понимания, но не удержался и пал. Теперь настала наша с Ганни очередь». «Я настаиваю на объяснении», – произнесла Джессика и нащупала в складках накидки отравленную иглу. Это был Гомджабар, смертельный настолько, что легкий укол вызывал практически мгновенную смерть. «Меня предупреждали, что, возможно, придется им воспользоваться», – подумала она. От этой мысли рука ее задрожала, и Джессика была очень благодарна за то, что одежда скрыла эту дрожь от глаз Лета. «Ну хорошо», — со вздохом сказал внук. «Во-первых, что касается времени, нет никакой разницы между 1000 лет и одним годом, между 1000000 лет и одним мгновением. Нет никакой разницы. Это первый факт, касающийся времени. А вот и второй факт. Вся Вселенная со всем ее временем находится внутри меня». «Что за бессмыслица?» — поинтересовалась Джессик. «Вот видишь, ты ничего не поняла. Попробую объяснить это другим способом». Он поднял руку, иллюстрируя ее движениями свои слова. «Мы движемся вперед, потом движемся назад». «Эти слова ничего не объясняют». «Это верно», — согласился Лето. «Есть вещи, которые нельзя объяснить словами. Их должно почувствовать без слов. Но ты не готова к такому восприятию, потому что смотришь на меня, но не видишь». «Но я же смотрю прямо на тебя, значит, я без сомнения тебя вижу». Она действительно уставила на него свой горящий взор. Его слова были отражением кодекса Дзен-Сунни, которому ее саму учили в школе Бене Гессерит. Игра словами, имеющая целью исказить понимание собеседником основ философии. «Некоторые вещи происходят вне нашего контроля», — сказал Лето. «Но как таким путем можно объяснить это? Это совершенство, которое столь далеко выходит за пределы человеческого опыта». Он кивнул. «Если человек задерживает наступление старости с помощью меланжи или регуляции телесных процессов, чего столь обоснованно боятся посвященные Бене Гессерит, то такая задержка является лишь иллюзией контроля. Быстро пройдет человек из одного края Сиетча в другой или медленно, он все равно пересечет Сиетч. Течение же времени ощущается лишь внутренне». «Зачем ты играешь словами? Я сломала свои зубы мудрости на этой чуши, когда твой отец еще не родился». «Росли только зубы, но не мудрость», — отпарировал Лето. «Слова. Одни только слова. Ах, как ты близка к истине». «Хм. Бабушка, что?» В ответ он выдержал длинную паузу, потом заговорил. «Вот видишь, ты можешь отвечать искренне». Он улыбнулся. «Но ты не можешь видеть сквозь тень. Посмотри, я же здесь». Он снова улыбнулся. «Мой отец подошел очень близко к этому открытию. Пока он жил, но умереть ему не удалось». «О чем ты говоришь?» «Покажи мне его тело». «Ты думаешь, что этот проповедник?» «Возможно, но даже если это и так, то это не его тело». «Ты мне ничего не объяснил». В тоне Джессики прозвучало обвинение. «Я тебя предупреждал». «Тогда почему?» «Ты очень просила, и я вынужден был тебе показать. Теперь давай вернемся к Алии и ее плану твоего устранения для...» «Ты хочешь сделать немыслимое?» спросила Джессика и приготовила к действию отравленную иглу Гомджабара. «А ты хочешь стать ее палачом?» вкрадчиво спросил он и указал рукой на пальцы бабушки под накидкой. «Неужели ты думаешь, что она позволит тебе этим воспользоваться? Или ты воображаешь, что я позволю это сделать?» Джессика хотела глотнуть, но мышцы не повиновались ей. «Отвечаю на твой вопрос», — продолжал Лето. «Я не хочу исполнить немыслимое. Я не настолько глуп. Но я поражаюсь тебе. Ты осмеливаешься судить Алию. Ну, конечно, она же нарушила любезную твоему сердцу заповеди Бене Гессерит. Чего ты ждешь? Ты сбежала отсюда и фактически оставила ее королевой, не утвердив в должности официально. Оставила ей всю власть. Отправилась на Каладан зализывать раны в объятиях Гурни. Очень хорошо. Но кто ты такая, чтобы судить Алию?» «Еще раз говорю тебе, я не буду об...» «Заткнись!» Он с отвращением отвернулся. Слово было произнесено специальным способом, разработанным Бене Гессерит. Это был голос, которому повиновались все, кто его слышал. Джессика замолчала, словно рот ей заткнули ладонью. Женщина подумала: кто же еще мог лучше воспользоваться голосом, чем этот мальчик? Этот аргумент подсластил пилюлю и унял расходившееся было чувство. Как часто она сама пользовалась голосом в отношении других, но никогда не думала, что она столь же подвержена ему. Такого не было никогда. Даже в дни учения, когда... Он снова повернулся к бабке лицом. «Прошу прощения. Я только теперь убедился, как слепо ты можешь реагировать, если...» «Слепо? Я?» Это замечание привело ее в большую ярость, чем то, что он осмелился усмирить ее голосом. «Ты», — ответил он, — «слепо. Если в тебе осталась хоть капля честности, то ты оценишь свою реакцию. Я называю твое имя, и ты отвечаешь «да»? Я призываю все мифы твоего Бене Гессерит. Взгляни, как тебя учили. По крайней мере, хоть это ты можешь для себя сделать». «Как ты смеешь? Что ты знаешь?» Голос ее предательски сорвался. «Конечно, он знает. Всмотрись в себя!» В его голосе прозвучал металл. Голос снова изменил Джессике. Чувства ее застыли, дыхание участилось. Где-то вне сознания остались трепещущее сердце и боль в груди. Внезапно до Джессики дошло, что учащенное дыхание и сердцебиение не поддавались контролю по Бене Гессерит. Это сознание потрясло ее. Плоть, ее собственная плоть, подчинилась чужой воле. Она с трудом восстановила равновесие, но воспоминания о пережитом остались. Это не дитя играло на ней, как на послушном, хорошо настроенном инструменте. «Теперь ты понимаешь, как глубоко ты обусловлена своими любимыми сестрами из Бене Гессерит», — сказал он. Она смогла только кивнуть в ответ. Лето заставил ее взглянуть прямо в глаза ее физической сущности, и она была потрясена открывшимся ей осознанием. «Покажи мне его тело». Он показал ей ее тело так, словно она была новорожденной. Со времен своей учебы в Валашской школе, с того ужасного дня, когда прибыли покупатели герцога, не чувствовала Джессика такой ужасной неуверенности в следующем мгновении. «Ты позволишь устранить себя», — сказал Лето. «Но...» «Я не собираюсь обсуждать эту тему», — сказал он. «Ты позволишь. Считай это приказом своего герцога. Ты увидишь цель, когда все будет сделано. При этом ты столкнешься с очень интересным студентом». Лето встал и коротко поклонился. «Некоторые действия имеют конец, но не имеют начала. Некоторые начинаются, но не имеют конца. Все зависит от того, где находится наблюдатель». Повернувшись, он вышел из покоев. Выйдя в переднюю, он столкнулся с Ганимой, спешившей в их апартаменты. Увидев брата, она остановилась. «Алия на совете веры», — сказала Ганима, и вопросительно взглянула на проход, ведущий в покое Джессики. «Подействовала», — ответил Лето на немой вопрос сестры. Жестокость с легкостью распознается как таковая, как жертвой, так и преступником. Всеми, кто узнает о ней даже издалека. Жестокость нельзя простить, она не может иметь смягчающих обстоятельств. Жестокостью невозможно ни уравновесить, ни оправдать прошлое. Жестокость готовит будущее к еще большей жестокости. Она совершает преступление сама над собой. Это варварская форма первобытного инцеста. Тот, кто совершает жестокость, воспитывает жестокость и в будущих поколениях. Апокрифы Муаддиба. Вскоре после полудня, когда большинство паломников направилось в поисках благодетельной тени и дешевой выпивки, проповедник вступил на большую площадь у подножия храма Алии. Сейчас он держался за руку своих искусственных глаз, юного Ассана Тарика. В кармане под полой развивающейся накидки лежала черная ячеистая маска, которую он надевал на Салуси Секундус. Было забавно думать, что и маска, и мальчик служили одной цели – притворству и обману. Пока ему были нужны глаза суррогаты, продолжали существовать сомнения. «Пусть миф растет, но сомнения должны оставаться жить», — думал он. Ни один человек не должен догадываться, что маска — это всего лишь кусок материи, а не иксианский шедевр. Рука его не должна соскальзывать с костлявого плеча Ассана Тарика. Стоит только проповеднику предстать перед людьми зрячим, несмотря на пустые глазницы, как отпадут все сомнения. Умрет даже та малая надежда, которую он пестовал. Каждый день он молился об изменениях, о каком-нибудь отличии, о которое можно было бы споткнуться. Но даже на Салуси Секундус все было гладко, как на прибрежной гальке. Все было заранее известно. Ничто не изменилось. Ничто и не могло измениться. Пока. Многие видели, как он шел мимо лавок и аркад, замечая при этом, как он время от времени поворачивает голову из стороны в сторону, явно рассматривая витрину или человека. Движения его не были похожи на движения слепого, и это поддерживало и усиливало миф. Алия следила за проповедником сквозь прикрытую бойницу на стене храма. Женщина внимательно рассматривала покрытое шрамами лицо, ища в нем надежные признаки идентификации. Ей докладывали обо всех слухах. Каждый новый слух возбуждал страх. Алия подумала о том, что ее приказ тайно захватить проповедника тоже вернулся к ней в виде слуха. Даже ее гвардия не умела держать язык за зубами. Она надеялась все же, что гвардейцы выполнят ее новый приказ и схватят слепца тайно, не в людном месте, где момент ареста увидит слишком много народа. На площади было жарко и пыльно. Юный поводырь прикрыл краем накидки нижнюю часть лица, оставив только глаза и узкую полоску лба. Эта завеса оттопыривалась влагоуловителем защитного костюма. Эта деталь сказала Алии, что путники пришли откуда-то из пустыни. Интересно, где они там прячутся? Проповедник не закрывал лица от иссушающего воздуха. Он даже сбросил трубку влагоуловителя. Лицо старика было открыто солнечному свету и колебалось в волнах марева, поднимавшегося от раскаленных плит площади. На ступенях храма стояла группа из 9 паломников, которые обменивались на прощание вежливыми поклонами. В тени по краям площади находились еще человек 50, большей частью тоже паломники, которые предавались наказаниям, наложенным на них священниками. Среди зевак преобладали посыльные и купцы, которые не продали достаточно товара, чтобы закрыть лавки на эту самую жаркую часть дня. Наблюдая всю эту сцену из открытой амбразуры, Алия чувствовала текучую жару и разрывалась между мыслями и безотчетными чувствами. Точно в таком же состоянии часто пребывал и ее брат. Искушение посоветоваться с кем-нибудь из внутренних образов было так сильно, что отдавалось в голове зловещим гулом. Барон был здесь, как всегда, готовый к услугам, но тоже, как всегда, играющий на ее страхе, когда рациональное суждение пасовало, и в голове смешивались прошлое, настоящее и будущее. «Что, если это действительно Пауль?» — спрашивала она себя. «Глупости», — ответил внутренний голос. Однако в подлинности донесений о сути слов проповедника сомневаться не приходилось. Ересь! Было страшно подумать, что Пауль сам разрушает строение, зиждущееся на его имени. А почему бы и нет? Она вспомнила, что говорила на совете этим утром, когда злобно обрушилась на Ирулан, которая настаивала на принятии даров от дома Карина. «Все дары близнецам будут тщательно осмотрены и проверены, как всегда», — протестовала Ирулан. «И что будет, если мы найдем их безвредными?» — воскликнула Алия. Почему-то больше всего пугало именно это, что в дарах не будет никакой скрытой угрозы. В конце концов, дары были приняты, и они перешли к следующему вопросу. Следует ли ввести госпожу Джессику в состав совета? Алия умудрилась добиться отсрочки голосования. Сейчас она думала обо всем этом, глядя на площадь. То, что случилось с ее регентством, напоминало изнанку той трансформации, которая произошла с планетой по их милости. Некогда Дюна была символом могущества безграничной пустыни. Сила пустыни уменьшилась чисто физически, но миф о ее могуществе продолжал разрастаться. Остался только океан пустыня, огромная мать пустыня, окаймленная колючим кустарником, которой фримены все еще называли королевой ночи. За кустарником начинались покрытые зеленью холмы, полого спускавшиеся к пескам. Все холмы эти были рукотворными произведениями человеческого гения. Каждый холм был обсажен растениями, которые сажали люди, работавшие на этих посадках, с трудолюбием муравьев. Зелень этих холмов придавала небывалую силу всякому, кто поднимался на них, как это сделала Алия, согласно традиции страны, сплошь покрытой некогда серовато-коричневым песком. В ее сознании, как и в сознании большинства фрименов, океан пустыня все еще держал Дюну мертвой хваткой, которая никогда не ослабнет. Стоило только закрыть глаза, как перед внутренним взором возникал величественный пейзаж пустыни. Но стоило только их открыть, как становились видны зеленеющие холмы, болота, вытянувшие свои псевдоподии по направлению к пескам. Но пустыня оставалась пустыней, могучей и грозной. Алия тряхнула головой и снова посмотрела на проповедника. Он взошел на первую, обширную, словно терраса, ступень храма, остановился и повернулся лицом к опустевшей площади. Алия нажала кнопку на подоконнике, включив прибор, усиливающий голоса, доносящиеся снизу. Ей вдруг стало жалко себя за то, что она пребывает здесь в полном одиночестве. Кому она может доверять? Она думала, что можно положиться на Стилгара, но он заразился идеями этого слепца. «Вы знаете, как он считает?» — спросил ее однажды Стилгар. «Я слышал, как он считает монеты, расплачиваясь с поводырем. Это было очень странно для моего фрименского уха и просто ужасно. Он считает Шук, Ишкай, Кимса, Чуаску, Пича, Сукта и так далее. Последний раз я слышал такой счет в пустыне в давние времена». Из этого Алия заключила, что Стилгара нельзя посылать сделать то, что должно быть сделано. Надо быть особенно осмотрительной с охранной гвардией, где малейший намек регенши истолковывается как жесткий приказ. Что он там делает, этот проповедник? Рынок, расположенный под защитными балконами и аркадами, все еще являл миру свое безвкусное, олиповатое лицо. Товары остались на прилавках под присмотром нескольких мальчишек. Некоторые продавцы, вместо того, чтобы спать, продолжали вытряхивать деньги за свои приправленные зельем бисквиты у жителей деревень и бренчащих мелочью паломников. Алия внимательно рассматривала спину проповедника. Кажется, он приготовился говорить, но что-то сдерживало его голос. «Зачем я стою здесь и смотрю на эту древнюю развалину?» — спросила она себя. «Этот обломок человека не может быть сосудом величия, каким был некогда мой брат». Ее охватила подавленность, граничащая с гневом. Как можно узнать что-нибудь о проповеднике, узнать что-то определенное, не узнавая при этом ничего? Она загнала сама себя в ловушку. Она не осмеливается выказать ничего, кроме легкого любопытства по отношению к этому еретику. И Рулан хорошо это почувствовала. Она потеряла всю свою бенегессеритскую невозмутимость и кричала на совете, как базарная торговка: «Мы утратили способность хорошо думать о самих себе». Даже Стилгар был шокирован. В чувство всех вернул Джавид. «У нас нет времени на всю эту чушь». Джавид был прав. Какая, в конце концов, разница, как они думают о самих себе? Все, что их на самом деле заботило, это как сохранить имперскую власть. Но Ирулан, даже придя в себя, не могла остановиться и продолжила говорить ужасные вещи. «Я говорю вам, что мы потеряли нечто жизненно важное. Когда же мы потеряли это, то стали неспособны принимать правильные, хорошие решения. Мы набрасываемся на первые попавшиеся решения, как на врага. Либо занимаем выжидательную позицию и без конца ждем, чтобы нами руководили решения, принятые другими. Неужели мы забыли, что были первыми, кто пустил этот поток? И превыше всего вопрос о том, принимать или не принимать дары дома Каррина. «Придется устранить Ирулан», — решила Алия. Но между тем, чего ждет старик у подножия храма? Он называет себя проповедником, так почему он не проповедует? «Ирулан неправильно судит о нашем способе принятия решений», — сказала себе Алия. «Я все еще могу принимать верные решения. Человек, который имеет возможность манипулировать жизнью и смертью, обязан принимать решения, иначе его неизбежно будет раскачивать, как маятник. Пауль всегда говорил, что самая опасная и неестественная вещь на свете — это застой. Единственное, что должно быть постоянным и перманентным — это течение. Изменение — вот то главное, что имеет значение. Я покажу им изменения», — подумала Алия. Проповедник вскинул руки для благословения. Немногие люди, остававшиеся на площади, подтянулись поближе к старику, и Алия мысленно отметила неторопливость этого движения. Да, по стране ходили слухи, что проповедник возбудил неприязнь Алии. Она приникла ухом к иксианскому громкоговорителю, вмонтированному в потайное отверстие. Из динамика донесся ропот людей, свист ветра и скрип подошв о песок. «Я принес вам 4 вести», — провозгласил проповедник. Слова проповедника раздались из динамика, словно трубный глаз, и Алия уменьшила громкость. «Каждая весть предназначена для определенного человека», — продолжал проповедник. «Первая весть для Алии, сюзерена этого места». При этих словах старик, не оборачиваясь, ткнул пальцем в направлении окна, у которого стояла Алия. «Я принес ей предупреждение. Ты, кто владеет тайной бессмертия чресл, продала свое будущее за пустой кошель». «Как он смеет?» — подумала Алия, но слова старика поразили ее смертельным холодом. «Мое второе послание», — продолжал вещать проповедник, — «предназначено Стилгару, наибу Фриманов, который полагает, что может превратить силу племени в силу империи. Мое предупреждение тебе, Стилгар. Самое опасное из всех творений — это застывший этический кодекс. Он обрушится на тебя самого и отправит тебя в изгнание». «Он заходит слишком далеко», — подумала Али. «Надо послать стражу и арестовать его, невзирая на последствия». Однако руки ее остались неподвижными. Проповедник обратил лицо к храму, взошел на вторую ступень, снова обернулся к площади, по-прежнему держась за плечо поводыря. Опять в динамике раздался его голос. «Моя третья весть предназначена для принцессы Ирулан. Принцесса, унижение — это такая вещь, которая не забывается никогда. Я предупреждаю тебя. Беги!» «Что он говорит?» — спросила себя Алия. «Мы действительно унижали Ирулан, но... Почему он предупреждает ее и призывает к бегству? Ведь я приняла решение только сейчас!» Страх охватил Алию. Откуда проповедник знает об этом? «Моя четвертая весть для Дункана Айдахо!» — крикнул проповедник. «Дункан, тебя учили, что за верность платят верностью. О, Дункан, не верь истории, потому что история движется не верностью, но деньгами. Дункан, возьми свои рога и делай то, что ты умеешь делать лучше всего». Правой рукой Алия ущипнула себя за спину. Рога. Она хотела было нажать кнопку вызова стражи, но рука отказывалась повиноваться. «А теперь я буду говорить с вами», — промолвил старик. «Это слово пустыни. Я направляю свою проповедь к священникам культа Муаддиба, кои практикуют экуменизм меча. О, вы, верующие в явленность предназначения, ведомо ли вам, что явленная судьба имеет демоническую сторону? Вы кричите, что приходите в состояние экзальтации просто для того, чтобы жить, как порождение Муаддиба. А я говорю вам, что вы покинули Муаддиба. Святость заменила любовь в вашей религии. Вы накликаете на себя месть пустыни. Проповедник словно для молитвы склонил голову. В этот миг Алию потрясло озарение. Господи, этот голос! За много лет он стал надтреснутым и сипловатым, но это было то, что осталось от голоса Пауля в знойных песках пустыни. Проповедник поднял голову. Голос его снова загремел над площадью, которая снова стала заполняться людьми, привлеченными этим странным пришельцем из прошлого. «И сказано в Писании, — вещал проповедник, — те, кто молился о росе в пустыне, принесут потоп, и не избегнут они участи своей силой разума своего. Разум возникает из гордыни, которую человек может не распознать в тот миг, когда совершает зло». Старик понизил голос. «Было сказано, что Муаддиб умер от предзнания, что знание будущего убило его, и он перешел из реальной вселенной в Алам-Аль-Митхаль. Скажу вам, что это майянская иллюзия. В таких мыслях не существует независимой реальности. Эти мысли не могут покинуть ваших голов и творить действительность. О себе сам Муаддиб говорил, что не обладал магией Рихани, с помощью которой можно зашифровать Вселенную. Не сомневайтесь в его словах». Проповедник снова поднял руки, и голос его зазвучал громоподобными раскатами. «Я предостерегаю священников Муаддиба. Огонь снизойдет на скалу и сожжет вас. Те, кто слишком хорошо усвоил уроки самообмана, сам первый погибнет от этого обмана. Кровь брата нельзя смыть простым омовением». Старик опустил руки, отыскал плечо поводыря и покинул площадь, прежде чем Алия успела прийти в себя. Ее охватила дрожь и оцепенение. Такая дерзкая ересь! Это наверняка Пауль. Надо предупредить стражу. Против этого проповедника нельзя выступать в открытую. То, что произошло на площади, еще больше укрепило ее в этом мнении. Несмотря на явную ересь, никто даже не попытался задержать старика. Даже храмовая стража не бросилась за ним в погоню. Даже паломники остались безучастны. Этот слепец обладает харизмой. Каждый, кто слышит его, чувствует его силу, отражение в нем божественного таланта. Несмотря на сильную жару, Алию начал колотить озноб. Она чисто физически почувствовала, как слабо держит она в своих руках империю. Она ухватилась за край подоконника, словно желая почерпнуть из него силу, чтобы укрепить свою хрупкую власть. Равновесие между Советом Земель, Высшим Судом и Фрименской Армией составляли ядро власти, в то время как Космическая Гильдия и Бене Гессерит предпочитали оставаться в тени. Запрещенная законом утечка передовой технологической информации на краях проникновения людей подтачивала центральную власть. Продукция, которую выпускали предприятия Иксиана и Тлейлаксу, не могли сдерживать это давление с периферии. Кроме того, на горизонте постоянно маячил Фарадн из дома Карина, наследник титулов и притязаний Шаддама IV. Без Фрименов, без гериатрического снадобья и монополии на него от Рейдосов, ее хватка наверняка ослабнет. Власть распадется. Алия уже сейчас чувствует, как она ускользает из рук. Люди следуют за проповедником. Просто заткнуть ему рот опасно. Это практически так же опасно, как позволить ему и дальше произносить те еретические речи, которые он произносил сегодня на площади перед храмом. Алия ясно видела зловещие предзнаменования собственного поражения и те проблемы, которые встали на повестку дня. Бене Гессерит кодифицировал эту проблему. Большая популяция, находящаяся под контролем малой, но мощной силы, Это обычное явление в нашей Вселенной. Мы знаем главные условия, когда эта большая популяция может обратиться против своих властителей. Первое. Когда популяция обретает лидера. Это летучая, как огонь, угроза власть придержащим. Лидеры должны находиться под контролем. Второе. Когда популяция осознает свое рабство. Народ надо держать в слепоте и невежестве. Он не должен рассуждать и задавать вопросы. Третье. Когда популяция обретает надежду сбросить цепи, она никогда не должна даже помышлять о такой возможности. Аля тряхнула головой, чувствуя, как от этого энергичного движения задрожали ее щеки. Все признаки в ее популяции были налицо. Каждое донесение секретных агентов убеждало ее в этом знании. Непрекращающаяся война фрименского джихада оставляла свои следы повсюду. Какой бы планеты ни коснулся экуменизм меча, ее население начинало проявлять все признаки покоренных наций. Сопротивление, замкнутость, уклонение. Все проявления власти, а в данном случае религиозной власти, становились объектом озлобления и возмущения. Нет, конечно, миллионы паломников продолжали пребывать на Арракис, и многие из них были действительно преданными верующими. Однако в большинстве случаев паломники имели иные побудительные мотивы, нежели искреннюю веру. Чаще всего это была хитрость, направленная на то, чтобы обеспечить свою будущность. Такие паломники подчеркивали свое послушание и получали в обмен определенную форму власти, которая легко трансформировалась в материальное благосостояние. Совершившие хадж на Арракис, возвращаясь домой, обретали власть и получали новый, более высокий социальный статус. Паломники могли отныне принимать такие экономические решения, которые не снились им в родных пенатах до совершения хаджа. Аля вспомнила старую популярную загадку. Что можно найти в пустом кошельке паломника, вернувшегося с дюны? Ответ – глаза Муаддиба. Огненные бриллианты. Перед мысленным взором Алия промелькнули традиционные способы противодействия растущему неповиновению. Народ надо приучить к мысли о том, что любая оппозиция наказуема, а любое проявление лояльности влечет за собой вознаграждение. Имперские силы надо менять в обычном порядке. Дополнительные воинские формирования должны быть скрыты. Все мероприятия регенства против потенциального сопротивления должны быть тщательно спланированы во времени для того, чтобы выбить почву из-под ног оппозиции. «Неужели я потеряла способность распоряжаться временем?» – подумала Али. «Что за праздные рассуждения?» – раздался знакомый голос. Алия почувствовала, как успокаивается. «Да, план барона был хорош. Мы устраняем угрозу, исходящую от госпожи Джессики, и одновременно дискредитируем дом Карина. Вот так. Проповедником можно заняться и позже. Его положение ясно, символика понятна. Старик – воплощение древнего духа необузданных спекуляций, дух живой и ортодоксальной ереси пустыни. В этом его сила. Не имеет значения, Пауль ли это. Во всяком случае, до тех пор, пока в этом есть сомнения. Школа Бене Гессерит подсказывала Алии, что ключом к поиску слабости проповедника может стать его сила. В проповеднике обязательно существует некий порог, который мы отыщем. Я направлю шпионов по его следам. Мы будем следить за ним каждую минуту и дискредитируем его, как только представится такая возможность. Я не стану спорить с утверждениями фрименов о том, что они вдохновлены Богом для передачи религиозного откровения. На самом деле это утверждение касается чисто идеологического откровения, что вдохновляет меня на то, чтобы осыпать этих людей насмешками. Конечно, они ставят себе такие действенные цели в надежде, что они укрепят их деспотию и помогут распространиться по Вселенной, которая находит их обычными угнетателями. От имени всех угнетенных народов я хочу предупредить фрименов. Кратковременная выгода никогда не становится долговременной. Арракинский проповедник. Вместе со Стилгаром Лето поднялся поздней ночью на узкий выступ низкого скалистого отрога, который в Сиетче Табор называли спутником. В неверном свете ущербной второй луны с уступа открывалась широкая панорама. Защитный вал с горой Айдахо на севере, великая равнина на юге, простирающаяся на восток до самого Хаббанийского хребта. Вьющаяся пыль, не осевшая после бури, скрывала южный горизонт. В лунном свете защитный вал казался покрытым инеем. Стилгар пришел сюда против своей воли, движимый лишь любопытством, которое Лето возбудил в нем своим таинственным предприятием. Зачем надо было рисковать переходом по пескам? Но парень пригрозил, что в случае отказа Стилгара он пойдет один, а это было чревато большими опасностями. Мальчик мог заблудиться и пропасть в пустыне. Однако ночное путешествие всерьез беспокоило старого воина. Ночью одни, они с Лето были прекрасными и очень желанными кое-для-кого мишенями. Лето вскарабкался на уступ и стал смотреть на южную равнину. Словно в растерянности, он стукнул себя ладонью по колену. Стилгар ждал. Он очень хорошо умел молча ждать. Вот и сейчас он безмолвно стоял в двух шагах от своего подопечного, скрестив руки на груди. Легкий ночной бриз шевелил накидку. Для Лета переход по пескам был ответом на внутреннее побуждение, необходимость поиска новых связей в жизни в ходе подспудного конфликта, в которой он не стал втягивать Ганиму, не желая подвергать ее ненужному риску. Стилгара он уговорил участвовать в походе вместе с ним, поскольку воин знал, что надо приготовить для длительного путешествия. Лето снова хлопнул себя по колену. Как трудно дается любое начало. Иногда он чувствовал бесчисленные чужие жизни, которые были в нем, как свои собственные. Течение этих чужих жизней отличалось одной особенностью. У них не было конца, свершения. Они представляли собой бесконечное начало. Они могли стать гомонящей неуправляемой толпой, которая вела себя так, словно он был единственным окном, сквозь которое они могли выглянуть в реальный мир. В них таилось зло, которое поразило Алию. Лунный свет серебрил пейзаж после бури. По равнине змеились бесчисленные, прихотливо извивающиеся дюны. Ветры словно просеивали осколки силикатной породы, пыль, песок, галька. Сейчас, прямо перед рассветом, Лето снова почувствовал, как его охватывает нерешительность. Время давило на плечи тяжким грузом. Уже стоял месяц Аккад, а позади было бесконечное ожидание. Долгие жаркие дни и иссушающие душные ночи, такие как это, они несли в себе тревожный аромат и дух знойных земель Хоклблэда. Лето оглянулся через плечо и посмотрел на защитный вал, зубчатые гребни которого четко вырисовывались на фоне ярких звезд. За хребтом в южной котловине находилось средоточие, мучившее его проблемы. Лето снова вгляделся в пустыню. Пока он глядел в темноту, занялся рассвет. Солнце, взошедшее среди шлейфов пыли, высветило красноватые полоски песка, прихотливо вившиеся по земле после ночной бури. Мальчик прикрыл глаза, стараясь представить себе, как выглядит начинающийся день из Арракина. Город лежал позади в полном сознании своего могущества, похожий на коробки, разбросанные между светом и новыми тенями. Пустыня, коробки, пустыня, коробки. Когда Лето открыл глаза, пустыня осталась на месте. Выбеленный солнцем бескрайний песок. Маслянисто поблескивавшие тени у основания каждой дюны протягивались по земле, словно отметины только что прошедшей ночи. Эти отметины связывали одно время с другим. Он подумал о ночи, о том, что он пробирается по пустыне с верным Стилгаром, который торопливо идет сзади, обеспокоенный тишиной и необъяснимыми причинами, толкнувшими Лето на это путешествие. Кто-кто? А Стилгар очень хорошо знает этот путь. Он не раз проделывал его со своим любимым Муаддибом. Вот и сейчас старый воин шел по песку, настороженно оглядывая окрестности, остерегаясь опасности. Стилгар не любил дневной свет. В этом он был истинным фриманом. Умом Лето не желал, чтобы кончились ночь и чистые тяготы перехода по пескам. Только в скалах еще оставались черные остатки ночи. Лето разделял страх Стилгара перед дневным светом. Чернота цельна, даже если кипит ужасом. Свет же многолик. Ночь страшна запахами и летучими неуловимыми звуками. Измерения в ночи распадаются, все становится преувеличенным. Шипы более колючими, листья острее. Но ужас дня может быть намного хуже. Стилгар покашлял, чтобы привлечь внимание. «У меня очень серьезная проблема, Стил», — сказал Лето, не оборачиваясь. «Я так и думал». Голос был глух, в нем сквозила тревога. Ребенок слишком разительно напоминает своего отца. Это беспокоило Стилгара. Сама мысль о запретной магии вызывала у него спазм отвращения. Фримены хорошо понимали ужас одержимости. Тех, кто ею страдал, по праву убивали, а воду выливали в песок, чтобы она не загрязняла племенную цистерну. Мертвые должны оставаться мертвыми. Конечно, нет ничего предосудительного в том, чтобы отцы сохраняли свое бессмертие в детях, но дети не имеют права слишком верно следовать формам прошлого. «Моя проблема заключается в том, что отец не успел завершить многих дел», — заговорил Лето. «В особенности это касается средоточия наших жизней. Империя не может дальше существовать без надлежащего внимания к человеческой жизни. Я говорю о жизни, Стил, ты понимаешь меня? О жизни, а не о смерти». «Однажды, встревоженный своим видением, ваш отец точно так же говорил со мной», — отозвался Стилгар. Лето испытывал большое искушение сменить тему страха каким-нибудь легким ответом, например, предложить позавтракать. Он только теперь понял, насколько он голоден. Они со Стилгаром в последний раз ели в прошлый полдень и по настоянию Лета голодали всю ночь. Но теперь Лето мучил и другой голод. «Проблема моей жизни связана с проблемой этого места», — думал Лето. «Не существует предварительного творения. Я просто возвращаюсь назад. Возвращаюсь беспрестанно, снова и снова, до тех пор, пока расстояние, отделяющее меня от начала, не исчезает полностью. Я не могу увидеть горизонт, я не могу увидеть Хаббанийский хребет. Я не в силах отыскать оригинальное местоположение проверки истины». «Признанию действительно нет замены», — сказал Лето. «Вероятно, мне стоит рискнуть и принять зелье». «И погибнуть, как ваш отец?» «В этом и состоит дилемма», — ответил Лето. «Однажды ваш отец поведал мне, что знание будущего может запереть человека в нем, как в ловушке, и исключить любую свободу и возможность что-то изменить». «Этот парадокс и составляет суть проблемы», — проговорил Лето. «Признание — очень тонкая, но мощная вещь. Будущее наступает сейчас. Очень опасно быть зрячим в стране слепых. Пытаясь растолковать слепому то, что ты видишь, рискуешь забыть, что слепому присуща особая система движений, обусловленная его состоянием. Слепые подобны чудовищным машинам, движущимся по предначертанному пути. У них свои ценности, представления и точки опоры. Я боюсь слепых, Стил. Я действительно их боюсь. На своем пути они могут легко сокрушить что угодно и кого угодно». Стилгар, не мигая, всматривался в пустынный ландшафт. Известковый рассвет сменился стальным сиянием дня. «Зачем мы пришли сюда?» — спросил Стилгар. «Я хотел, чтобы ты увидел место, где я могу умереть». Стилгар напрягся, затем спросил. «Так у вас все же было видение?» «Возможно, это был всего лишь сон». «Зачем мы пришли в такое опасное место?» Стилгар взглянул на Лето горящими глазами. «Надо немедленно уйти отсюда». «Я умру не сегодня, Стил». «Нет? А в чем заключалось видение?» «Я видел перед собой три пути», — ответил Лето. Голос его стал тягучим и сонным, словно он с трудом вспоминал виденные им образы. «Одно из этих будущностей заключается в том, что мне следует убить свою бабушку». Стилгар стремительно оглянулся в сторону Сиетча-Табор, словно боясь, что госпожа Джессика может услышать через пустыню эти слова своего внука. «За что?» — спросил он. «Чтобы не потерять монополию на зелье». «Не понимаю». «Я тоже, но таково содержание сна. Причем я пользуюсь для убийства ножом». «О!» — Стилгар прекрасно представлял себе, как пользуются ножом. Он глубоко вздохнул. «А каков был второй путь?» «Ганни и я женимся, чтобы сохранить чистоту крови Атрейдесов». «Ах!» — выдохнул Стилгар, демонстрируя все отвращение, на которое был способен. «В древние времена это было обычным явлением в королевских домах», — пояснил Лето. «Но Ганни и я решили, что мы не будем размножаться ради улучшения породы». «Заклинаю вас потверже держаться этого решения». От слов Стилгара пахнуло смертью. По закону фрименов инцест карался смертью через повешение. Стилгар откашлялся и спросил. «Что ждало вас на третьем пути?» «Я был призван низвести отца до положения человека». «Муаддиб был моим другом», — сказал вполголоса Стилгар. «Он был твоим богом. Я же хочу лишить его ореола божественности». Стилгар повернулся спиной к пустыне и принялся рассматривать зеленеющий оазис своего любимого Сиетча Табр. Такие разговоры были ему всегда неприятны. При движении Стилгара до Лета донесся запах пота. Было такое искушение избежать имеющих определенную цель тем, которых пришлось коснуться в разговоре. Они могли бы беседовать полдня, уходя от специфики к абстракции, от непосредственной необходимости, от реальных решений, перед лицом которых они оказались. Не было никаких сомнений, что дом Каррино представляет собой реальную угрозу реальным жизням, его и Ганни. Однако все, что он сейчас делал, должно было быть взвешено и испытано в свете тайных необходимостей. Когда-то Стилгар очень ратовал за убийство Фарадна, предлагая добавить чомурки в сладкий ликер, который очень любил принц. Но этого никак нельзя было разрешить. «Если я умру здесь, Стил, — сказал Лето, — то хочу предупредить тебя об Алии. Она больше не друг тебе». «К чему весь этот разговор о смерти и вашей тетке?» Стилгар был вне себя от радости. «Убить госпожу Джессику, предупредить об Алии, я умру здесь». «Маленькие люди меняют свои лица по ее команде, — сказал Лето. Но правитель не должен быть пророком, Стил, или полубогом. Правитель должен быть понимающим. Я привел тебя сюда, чтобы рассказать, в чем нуждается наша империя. Она нуждается в хорошем правительстве. Это не зависит от законов или прецедентов. Это зависит от личных качеств того, кто правит». «Регент прекрасно управляется с делами империи», — возразил Стилгар. «Когда вы достигнете нужного возраста...» «Я уже достиг нужного возраста. Из нас двоих старший я. По сравнению со мной, ты просто хныкающий младенец. Я помню времена, бывшие 50 веков назад. Хм, я даже помню времена, когда мы, фримены, жили еще на Тургроде». «Зачем тешить себя такими фантазиями?» — безапелляционно заявил Стилгар. Лето мысленно кивнул. «Действительно, зачем? Зачем выплескивать наружу всю память об этих давно прошедших столетиях? Непосредственной проблемой сегодня были фримены, полуприрученные дикари, готовые издеваться над несчастной невинностью». «Нож рассыпается в прах после смерти владельца», — сказал Лето. «Муаддиб рассыпался в прах, но почему живы фримены?» Такой обрывочный обмен мыслями сбивал Стилгара с толку, вызывал какое-то временное отупение. В словах Лето был ясный смысл, но ускользало намерение. «От меня ждут, что я стану императором, но я должен быть слугой», — снова заговорил Лето, оглянувшись на Стилгара. «Мой дед, имя которого я ношу, добавил к своему девизу новые слова. Здесь я нахожусь, здесь я и останусь». «У него просто не было выбора». «Правильно, Стил. Но и у меня его нет. Я должен быть императором по рождению, по мере своего понимания, по всем своим качествам. Я даже знаю, что нужно империи. Ей нужно хорошее правительство». «У слова «наиб» есть древнее значение. Слуга Сиетча», — заметил Стилгар. «Я запомню твой урок, Стил», — сказал Лето. «Для того, чтобы иметь подходящее правительство, племена должны выбирать в него людей, образ жизни которых служит гарантией должного поведения правительства». «Вы получите императорскую мантию, если этому суждено случиться», — от всего своего фрименского сердца сказал Стилгар. Но сначала вы должны доказать, что способны вести себя, как подобает правителю». Лето неожиданно рассмеялся. «Ты сомневаешься в моей искренности, Стил?» «Конечно, нет». «В моем природном праве?» «Вы тот, кто вы есть». «И если я сделаю то, чего от меня ждут, то это и будет мера моей искренности, не так ли?» «Таков обычай фрименов». «Значит, в своем поведении я не должен следовать моим чувствам?» «Я не могу понять, что означает...» «Это означает, что если я буду вести себя как положено, то есть подавлять свои естественные, присущие мне желания, то это и будет истинной моей мерой». «Это есть способность к самоконтролю, юноша». «Юноша?» Лето покачал головой. «Ах, Стил, ты прямо-таки даешь мне ключ к рациональной этике правительства. Я должен быть постоянен, а все мои действия должны уходить корнями в древние традиции». «Да, именно так и полагается поступать». «Но дело в том, что мое прошлое гораздо древнее твоего». «Какая разница?» «У меня нет первого лица единственного числа, Стил. Я множественная личность, с памятью о традициях более древних, чем ты можешь себе вообразить. Это мой гнет, мой крест, Стилгар. Я направлен в прошлое. Я отягощен врожденным знанием, которое сопротивляется всякой новизне и переменам. Однако Муаддиб сумел все это изменить». Лето жестом указал на защитный вал. Стилгар повернулся в указанном направлении. У подножия вала приютился поселок. Он стоял здесь со времен Муаддиба, а жили в нем планетологи, занимавшиеся озеленением пустыни. Стилгар внимательно рассматривал рукотворное вторжение в пустынный ландшафт. Правильность планировки поселка оскорбляла чувства Стилгара. Он стоял молча, не обращая внимания на зуд от попавших под костюм песчинок. Поселок был вызовом самой сути его планеты. Внезапно Стилгару страстно захотелось, чтобы дикий порыв ветра взметнул песок с дюны и засыпал проклятый поселок. Это желание пронизало его трепетом. «Ты не заметил, Стилгар, что новые костюмы делаются из слишком дешевой ткани? В них мы теряем очень много воды». Стилгар задумался над вопросом. «Разве я не говорил ему?» «Наши люди становятся все больше и больше зависимыми от таблеток», произнес он вслух. Лето согласно кивнул. Изменяя температуру тела, таблетки уменьшали потери воды организмом. Таблетки были дешевле, чем костюмы, да и принимать их было несравненно легче, чем надевать костюм. Однако у лекарства были побочные эффекты, снижение реакции и временами нечеткость зрения. «Мы для этого и пришли сюда», — съязвил Стилгар. «Обсудить ткань костюма?» «Почему бы и нет?» — ответил Лето вопросом на вопрос. «Мы будем обсуждать это, если ты не обратишь внимания на то, о чем я в действительности хочу с тобой поговорить». «Почему я должен опасаться вашей тети?» — с гневом в голосе спросил Стилгар. «Потому что она, играя на упорном сопротивлении старых фрименов к переменам, сама готовит такие ужасные перемены, которые ты даже не можешь себе вообразить». «Вы делаете из мухи слона. Алия — настоящая фрименка». «Ах, да. Истинный фримен держится обычаев прошлого. Но у меня еще более древнее прошлое. Стил, если я дам волю своим внутренним склонностям, то потребую создания закрытого общества, полностью основанного на священных ритуалах древности. Я стану контролировать миграцию, объясняя это тем, что она питает распространение новых идей, а новые идеи — это угроза всей структуре жизни общества. Каждый маленький планетарный полис пойдет своим путем и станет обособляться. Империя, в конце концов, рассыплется под тяжестью таких различий». В горле Стилгара невыносимо пересохло. Эти слова вполне мог бы сказать и Муаддиб. Слова звучали правдоподобно, были полны парадоксов, пугали. Ведь если допустить изменения... Стилгар горестно покачал головой. «Прошлое может показать правильный образ жизни, если остаешься жить в прошлом. Но обстоятельства меняются, Стил». Стилгару ничего не оставалось, как согласиться с тем, что обстоятельства действительно изменились. Но как вести себя в них? Он смотрел поверх головы Лето на пустыню, но не видел ее. Туда ушел Муаддиб. Равнина окрашивалась в золотистый оттенок по мере того, как солнце поднималось все выше и выше над горизонтом. Пурпурные тени окружали ручейки, испарения которых смешивались с тонкой пылью. Пыльная пелена, постоянно висящая над Хаббанийским хребтом, была видна сегодня особенно отчетливо, а простирающаяся до хребта пустыня была покрыта уменьшающимися по направлению к горизонту дюнами. Сквозь марево, поднимавшееся от раскаленной земли, Стилгар видел зеленые насаждения, окаймлявшие пустыню. Муаддиб пробудил к жизни эти пустынные места. Медные, золотистые, красные цветы, желтые цветы, ржавые, красновато-коричневые и серо-зеленые листья, длинные побеги и густая тень под кустами. Поднимавшийся с земли зной заставлял колебаться и дрожать эти черные тени. Стилгар заговорил. «Я всего лишь вождь фрименов, а вы сын герцога». «Ты сказал истину, сам не зная об этом», — произнес Лето. Стилгар нахмурился. Когда-то очень давно в том же самом упрекнул его Муаддиб. «Ты помнишь это, не правда ли, Стил?» — спросил Лето. «Мы были у подножья Хабанийского хребта с капитаном Сардаукаров. Ты должен помнить, его звали Арамшам. Защищаясь, он убил своего друга. Ты несколько раз в течение дня предупреждал, что вряд ли стоит сохранять жизнь Сардаукара, проникшего в чужую тайну. Наконец, ты прямо сказал, что они выдадут то, что видели, потому что их сложно убить. И тогда мой отец сказал, ты сказал истину, сам не зная об этом. Ты обиделся и сказал, что ты всего лишь простой вождь фрименов. Герцоги должны понимать более важные вещи». Стилгар ошеломленно воззрился на Лето. «Мы были у подножья Хаббанийского хребта. Мы! Это дитя, которое тогда еще не было зачато, знает мельчайшие детали того, что происходило в тот день. Знает то, что может знать только тот, кто присутствовал в тот день в том месте. Да, к этим детям Атрейдосов нельзя подходить с обычными мерками». «Теперь ты будешь слушать меня», — повелительно произнес Лето. «Если я умру или исчезну в пустыне, ты должен будешь бежать из Сиетчетабра. Это приказ. Ты должен взять с собой Гани и...» «Но ты еще не герцог!» — взорвался Стилгар. «Ты ребенок!» «Я взрослый в обличии ребенка», — ответил Лето и указал рукой на узкую трещину в скале. «Если я умру здесь, то именно в этом месте. Ты увидишь кровь и поймешь, что я мертв. Тогда ты возьмешь мою сестру и...» «Я удвою твою охрану», — заговорил Стилгар. «Ты не пойдешь больше сюда. Сейчас мы уйдем, и ты...» «Стил, ты не сможешь меня удержать. Обрати свою память к тем дням у Хабанийского хребта. Вспомнил? Там был фабричный трактор. В то время приезжал великий делатель, и не было никакой возможности сохранить трактор от червя. Мой отец был весьма раздосадован этим обстоятельством, но Гур не мог думать только о людях, которых он потерял в песках. Помнишь, как он сказал? Твой отец не мог бы больше думать даже о людях, которых он не мог спасти. Так вот, Стил, я доверяю тебе спасти людей. Они важнее, чем неодушевленные предметы. Ганя же дорога мне больше других, потому что она без меня останется единственной и последней надеждой Атрейдосов». «Я не стану больше вас слушать», — ответил Стилгар и повернул обратно по направлению к Сиетчу. Лето последовал за ним. Обогнав стража, он обернулся и сказал. «Ты не замечал, Стил, как хороши в этом году молоденькие женщины?» Жизнь отдельного человека, так же как жизнь семьи или целого народа, сохраняется в виде памяти. Мой народ должен дойти до этого понятия, рассматривая свой путь к пониманию как процесс созревания. Люди, составляющие народ, представляют собой организм, который хранит накапливающуюся в памяти информацию на подсознательном уровне. Человечество надеется, что в случаях, когда Вселенная меняется, народ может вызвать нужную ему информацию из хранилищ подсознательной памяти. Однако многое из того, что хранится, может быть потеряно в той игре случаев, которую мы зовем фатумом. Многое не может быть интегрировано в эволюционные отношения и таким образом не может быть оценено и применено в решении реальных задач в условиях изменений внешней среды, которые меняют телесные свойства человеческой плоти. Биологический вид может забывать. В этом заключается особая ценность Квисац Хадераха, о которой не подозревает Бене Гессерит. Квисац Хадерах не способен забывать. Книга Лета. Харк Аль-Ада. Стилгар не мог объяснить, почему, но последнее случайное замечание Лета сильно его взволновало. Оно перемалывалось в сознании фриманского вождя всю дорогу от спутника до Сиетча-Табр. Эти мысли затмили то, о чем они с Лета говорили в пустыне. Действительно, в этом году молодые женщины в Аракисе были необычайно хороши, впрочем, так же, как молодые мужчины. Их лица сияли от избытка воды, головы высоко подняты, выражение лиц светилось безмятежностью. Они пренебрегали масками и влагоуловителями, а иногда и вовсе не носили защитные костюмы, предпочитая другую одежду, которая не скрывала гладкую гибкость молодых тел. Вызов человеческой красоты был обусловлен новыми красотами ландшафта. В сравнении со старым Аракисом глазу было на чем остановить свой очарованный взор. Очарование рождалось при виде зеленых побегов, росших в расщелинах красно-коричневых скал. Старые сиечи с их сложной системой водосберегающих запоров и ловушек для влаги постепенно уступали место открытым поселкам с домами, сложенными из глиняных кирпичей. Глиняных кирпичей! «Почему мне так хотелось стереть поселок с лица земли?» — удивлялся Стилгар. Внезапно он споткнулся. Стилгар знал, что он — один из последних представителей вымирающей породы. Старые фримены приходили в ужас от небывалой расточительности своей планеты. Единственное, на что была способна вода, испарявшаяся в воздух, это на то, чтобы портить кирпичные стены новых домов. Дом на одну семью расходовал столько же воды, сколько ее уходило на поддержание жизни обитателей целого Сиетча в течение года. Мало того, в этих домах были прозрачные окна, сквозь которые в дом проникала иссушающая жара. Такие окна открывались наружу. Новые фримены, жившие в новых кирпичных домах, могли зато любоваться своим рукотворным пейзажем. Эти люди не запирали себя в тесное пространство Сиетча. Как только открылись новые горизонты, тотчас разыгралось и воображение. Стилгар хорошо это чувствовал. Новое видение реальности объединяло фриманов с остальными обитателями Межгалактической Империи, приучало их к мысли о неограниченном пространстве. Когда-то они были связаны по рукам и ногам безводными пустынями Аракиса, были рабами горькой необходимости и не разделяли образ мыслей и жизни с другими, более изнеженными обитателями Империи. Стилгар видел, что эти изменения представляют собой разительный контраст его сомнениям и страхам. В старые дни редкий фриман мог позволить себе покинуть планету, переселиться на другую и начать там новую жизнь. Запрещалось даже мечтать о таком побеге. Стилгар внимательно посмотрел на идущего впереди Лета. Он тоже говорил о запрещении переезжать на другие, богатые водой планеты. Да, такой переезд был обычным делом для обитателей тех других планет, даже если существовал только в виде мечты, предохранительного клапана, выпускника недовольства. Однако в чистом виде планетарное рабство достигло своего апогея именно здесь, на Аракисе. Фримены обратили свой взор внутрь себя, забаррикадировали свои умы так же, как забаррикадировали они свои пещерные жилища. Было извращено само понятие Сиетча. Место убежища на случай невзгод. Теперь Сиетч считался местом заключения, тюрьмой народа. Лето сказал правду. Все это изменил Муаддиб. Стилгар растерялся. Его старые убеждения рассыпались в прах. Видение новой реальности стало источником жизни, свободной от всякой замкнутости. Как хороши в этом году молодые женщины. Старый образ мышления... «Мой образ мышления», — был вынужден признать Стилгар, принуждал его народ игнорировать всю историю, кроме той ее части, которая была обращена на их собственные труды. Старые фримены читали почти исключительно историю своих ужасающих переселений, бегств от одних преследований к другим. Старые планетарные правительства строго следовали государственной политике Старой Империи. Правительства подавляли всякую тягу к творчеству и прогрессу, стремление к развитию. Процветание нации было смертельно опасно для старой империи и ее властителей. Стилгара внезапно потрясла мысль о том, что все эти вещи представляют смертельную опасность для того курса, который хочет проводить Алия. Стилгар снова споткнулся и упал позади Летта. В старом образе мыслей, как и в старой религии, не было места будущему, было лишь вечно продолжающееся бесконечное теперь. До Муаддиба, как видел теперь Стилгар, фримены были приучены всегда верить в неудачу и никогда в возможность свершения. Ну, они поверили Лиет Кинесу, но он установил предел жизни на планете в 40 поколений. То не было свершением, то была мечта, обращенная опять-таки внутрь. Все это смог изменить Муаддиб. Во время джихада фримены многое узнавали о старом падишахе-императоре Шаддаме IV. 81-й падишах из дома Каррина, заняв трон Золотого Льва и правя железной рукой бесчисленными мирами, использовал Арракис как полигон той политики, которую он надеялся проводить и в других частях империи. Планетарные правители Шаддама насаждали в людях пессимизм, чтобы иметь опору своей власти. Они тщательно следили за тем, чтобы все жители Арракиса, даже кочевники-фримены, знали обо всех случаях несправедливости и нерешаемых проблемах. Людей приучали думать о себе как о беспомощных созданиях, которым не на что рассчитывать в тяжелую минуту. Как хороши в этом году молодые женщины. Глядя, как Лето шагает впереди него, Стилгар только удивлялся тому, как этот юноша, мальчик, сумел вселить в него подобные мысли одним случайным замечанием, из-за которого Стилгар стал смотреть на Алию и свое участие в Совете совсем другими глазами. Алия любила говорить, что старое медленно уступает дорогу новому. Стилгар был вынужден признать, что всегда находил эти заявления успокаивающими. Они значили: изменения опасны, всякое изобретательство надо подавлять, личную волю индивида надо сломить в зародыше. Какую еще функцию выполняло священство, как не отрицало свободу воли? Алия постоянно повторяла, что предоставление возможностей для открытой конкуренции должно быть сведено к управляемому минимуму. Но это означало одно – угроза со стороны технологии может быть использована только для ограничения населения. Именно так поступали с технологиями древние деспоты. Всякая разрешенная технология должна уходить своими корнями в ритуал, иначе... Стилгар снова споткнулся. Лето остановился на берегу канала возле абрикосовой рощи и ждал, когда к нему приблизится Наиб. Стилгар шел и чувствовал, как о его ноги шелестит некошенная трава. Некошенная трава! «Во что верить?» — спросил себя Стилгар. Фриману его поколения было положено верить в то, что индивид нуждается в глубоком понимании своей ограниченности. Самым контролируемым элементом безопасного надежного общества является, несомненно, традиция. Народ должен знать ограничения, накладываемые временем, обществом и территорией. Что было несправедливо во всеедче, как модели всякого мышления? Чувство отгороженности должно определять каждый индивидуальный выбор, будь то рамки семьи, общины или мер, предпринимаемых подходящим правительством. Стилгар остановился и посмотрел на Лето. Мальчик стоял в саду и улыбался. «Неужели он знает о сумятице, которая творится у меня в голове?» – изумился Стилгар. В этот миг старый фрименский Наиб попытался вернуться к накатанному катехизису своего народа. Каждый аспект жизни требует особой единичной формы и должен быть основан на внутреннем мысленном круговороте, основанном на скрытом понимании того, что будет действовать в обществе, а что действовать не будет. Модель жизни, общины, начиная с низшего элемента общества и его элиты, кончая государством и выше, это модель Сиетча и его противовеса в пустыне, Шайхулуда. Гигантский песчаный червь был самой ужасной тварью, но если ему угрожала опасность, он немедленно прятался на недосягаемой глубине. «Изменения опасны», — сказал себе Стилгар. «Тождество и стабильность — вот достойные цели правительства». Но как прекрасны молодые мужчины и женщины! И это именно они помнили слова Муаддиба, которые тот произнес после низложения Шаддама IV. Не долгой жизни для императора я ищу, а долгой жизни для империи». «Не это ли и я говорил себе?» — подумал Стилгар. Он снова зашагал ко входу в Сиеч, держась справа от Лета. Мальчик преградил путь Наибу. Но Муаддиб говорил и другое, напомнил себе Стилгар. Подобно индивиду, общество, цивилизации и правительство рождаются, мужают, оставляют потомство и умирают. Опасны изменения или нет, но их не миновать. Прекрасные юные фримены знали это. Они могли прозревать будущее и готовиться к нему. Чтобы не наскочить на Лето, Стилгар был вынужден остановиться. Мальчик посмотрел на Наиба мудрым, как у совы, взглядом. «Ты понял, Стилгар? Традиция не единственная путеводная нить, как тебе казалось». Фримен умирает, если его надолго разлучить с пустыней. Мы называем эту болезнь водным отравлением. Стилгар. Комментарий. «Мне очень трудно просить тебя сделать это», — произнесла Алия. «Но я должна подстраховаться, чтобы дети Пауля унаследовали империю. Другой цели у регенства нет». Алия обернулась, оторвавшись от зеркала, возле которого она заканчивала свой утренний туалет, и взглянула на мужа, чтобы посмотреть, как он воспринял ее слова. Дункан Айдахо и вправду заслуживал внимательного изучения в такие моменты. Нет никаких сомнений в том, что он стал намного умнее и опаснее по сравнению с тем его уровнем, на каком он пребывал в бытность свою простым оружейником дома Атрейдес. Внешне он остался практически таким же. Черные жесткие волосы окаймляли лицо с темными резкими чертами, но за долгие годы, прошедшие с момента пробуждения из состояния Кхола, Айдахо претерпел глубокий внутренний метаморфоз. Алия не в первый раз подивилась, что могло прятаться в мистическом одиночестве мужа после его посмертного возрождения, до того, как специалисты с Тлейлаксу поработали с Дунканом по своей методике, он был совершенно ясен для Атрейдесов. Душа этого человека читалась как открытая книга. Верность, фанатическая приверженность моральному кодексу буржуазной бережливости, вспыльчивость и отходчивость. Он был непримирим в своей решимости мстить дому Харконнен. К тому же он умер, спасая Пауля. Тлейлаксу выкупили тело убитого у сардаукаров, регенерировали его и вырастили зомби Катрундо. Плоть Дункана Айдаха, лишенную сознания и памяти. Его научили ментальности и прислали как живой компьютер в подарок Паулю. То был превосходный инструмент, в который заложили гипнотическую одержимость к убийству собственного владельца. Плоть Айдахо сопротивлялась этой одержимости, и невыносимый стресс пробудил клеточную память, вернув Дункану память о прошлом. Алия уже давно приняла решение, что очень опасно думать о нем как о Дункане в глубине сокровенных мыслей. Лучше думать о нем, называя его именем Кхола, Хейтом. Гораздо лучше. Самое главное, что муж даже не подозревал, что в психике его жены сидел старый барон Харконнен. Дункан видел, что жена рассматривает его изучающим взглядом, и отвернулся. Любовь не могла скрыть ни происшедшие в ней изменения, ни замутить прозрачность ее мотивов. Фасеточные металлические глаза, которыми снабдили его Тлейлаксу, были жестоки в своей способности проникать в тайну любого обмана. Сейчас глаза рисовали Алию злобной, похожей на мужчину. Это было так невыносимо, что Дункан с отвращением отвернулся. «Почему ты отворачиваешься?» — спросила Алия. «Я должен обдумать твои слова», — ответил он. «Госпожа Джессика принадлежит дому Атрейдес». «И твоя верность принадлежит дому Атрейдес, но не распространяется на меня», — надулась Алия. «Не стоит так вольно интерпретировать мои слова», — произнес Дункан. Алия сжала губы. Не слишком ли она торопится? Дункан подошел к окну, выходившему на угол площади храма. Там уже начали собираться паломники. По краям теснились аракинские торговцы, собравшиеся словно хищники поживиться за счет толпы. Особенно Дункана заинтересовали торговцы с плетеными из пряности корзинами, поднятыми высоко над головой. Позади аракинцев были видны фрименские корабейники. Уверенные в своей силе, они без труда рассекали толпу. «Они продают выветренный мрамор», — сказал Дункан, указывая на фрименов. «Ты знала об этом? Они находят в пустыне куски мрамора, который обтачивают песчаные бури. Иногда попадаются очень красивые композиции. Сейчас этот вид искусства становится очень популярным. Природный выветренный мрамор с дюны. На прошлой неделе я купил одну такую штучку. Золотистое деревце с 5 кисточками. Очень миленькая вещица, но, к сожалению, весьма хрупкая». «Ты уклонился от темы», — напомнила мужу Али. «Я и не думаю от нее уклоняться», — возразил он. «Эти штучки милы, но это не искусство. Люди создают произведения искусства своей неистовостью, своей волей». Дункан оперся рукой о подоконник. «Близнецы не любят этот город, и, боюсь, я понимаю, за что». «Я не улавливаю в твоих словах никакой связи», — ответила Али. «Устранение моей матери не будет настоящим устранением. Она будет твоей пленницей, оставшись в полной безопасности». «Город был построен слепым», — продолжал Дункан. «Ты знаешь, что Лето и Стилгар уходили из Сиетча-Табр в пустыню на прошлой неделе? Они отсутствовали всю ночь». «Да, мне докладывали об этом», — ответила Али. «Кстати, об этих торговцах безделушками. По-твоему, я должна запретить их промысел?» «Это испортит им все дело», — сказал он и обернулся. «Ты знаешь, что ответил Стилгар, когда я спросил его, зачем они ходили в пески? Он ответил, что Лето хотел пообщаться с духом Муаддиба». Алия почувствовала, что ее охватывает тихая холодная паника. Женщина посмотрела на себя в зеркало и постаралась справиться с волнением. Лето никогда не пошел бы ночью из Сиетча ради такого вздора. Может быть, это просто конспирация? Айдахо протянул руку к глазам, чтобы выключить изображение жены, и сказал. «Стилгар сказал, что пошел с Лето только потому, что до сих пор верит в Муаддиба». «Конечно, верит!» Дункан усмехнулся. «Он сказал, что верит в Пауля, потому что он всегда стоял на стороне маленьких людей». «Что ты ответил на это?» — спросила Алия, чувствуя, что голос выдает ее страх. Айдахо отнял руки от глаз. «Я сказал, это делает тебя одним из маленьких людей». «Дункан, это очень опасная игра. Подразни этого Наиба, и ты разбудишь в нем зверя, который уничтожит всех нас». «Он до сих пор верит в Муаддиба», — отпарировал Айдахо. «Это наша надежная защита». «И что же он тебе ответил?» «Он сказал, что это его личное дело». «Понимаю». «Нет, не думаю, что ты понимаешь. Есть вещи пострашнее, чем длинные руки Стилгара». «Да, сегодня я не могу понять тебя, Дункан. Я прошу тебя сделать одну очень важную вещь. Вещь, жизненно необходимую для... Так зачем все это хождение вокруг да около?» «Как она сегодня раздражена». Он снова повернулся к окну. «Когда меня учили ментальности, мне было очень трудно, Алия, понять, как работает наше сознание. Сначала надо понять, что сознанию надо позволить работать самому. Это очень странное ощущение. Ты можешь работать мышцами, упражнять и укреплять их, но сознание, мозг, работают сами по себе. Когда узнаешь эту вещь, то временами сознание показывает тебе такое, чего ты не хотел бы видеть». «Именно поэтому ты пытался оскорбить Стилгара?» «Стилгар не знает своей психики. Его сознание не свободно». «Кроме оргии с пряностью?» «Нет, дело не только в этом. Это качество делает его наибом. Для того, чтобы править людьми, он контролирует и ограничивает свои реакции и делает то, чего от него ждут. Если это понимаешь, то знаешь, кто такой Стилгар и насколько длинны его руки». «Да, это в обычае фрименов», — сказала Алия. «Ладно, Дункан, ты сделаешь то, о чем я прошу, или нет? Ее надо похитить и представить дело так, словно это дело рук дома Карина». В ответ в покоях повисло тягостное молчание. Дункан взвешивал ее тон и аргументы своим особым ментальным способом. Этот план устранения говорил о холодной жестокости, мера которой потрясла Айдахо. Рисковать жизнью собственной матери ради каких-то надуманных оснований? Алия явно лгала. Кто знает, возможно, слухи о связи Джавида и Алии соответствуют действительности. От этой мысли у Дункана похолодело в животе. «Ты единственный, кому я могу это доверить», — сказала Алия. «Я знаю», — ответил он. Женщина приняла эти слова за согласие и улыбнулась своему отражению в зеркале. «Тебе должно быть известно, что таких ментатов, как я, учат рассматривать людей как последовательность их отношений». Алия не ответила. Она сидела, охваченная своей персональной памятью, что лишило ее лицо всякого выражения. Айдахо увидел ее отражение в зеркале и содрогнулся. Было такое впечатление, что она общается с голосами, слышными только ей одной. «Отношений», — снова шепотом повторил он. Он начал думать. От старых мук надо избавляться так же, как змея избавляется от старой кожи. Это надо сделать для того, чтобы вырастить новые отношения и понять ограничения, которые накладывали старые муки. То же самое касается правителей, даже если это регенты. Старое правительство надо отбросить, как старую тряпку. Эту схему надо отработать, но не так, как это желает сделать Али. Она, наконец, встряхнула плечами. «Лето не будет больше выходить в пустыню, как в тот раз. Я отчитаю его». «Даже со Стилгаром?» «Даже с ним». Она встала, пересекла комнату, подошла к Дункану и положила руку ему на плечо. Он подавил дрожь с помощью ментальных операций. Что-то в ней выводило его из равновесия. Что-то в ней. Он не мог заставить себя смотреть на нее. Вдохнув смесь ее духов, он покашлял, чтобы прочистить горло. «Сегодня я буду занята исследованием подарков Фарадна», — сказала Алия. «Одежды?» «Да, он всегда делает не то, что хочет показать. Надо, кроме того, помнить, что его башар Тиеканик — приверженец религии Чоауроки. Он Чомас и в совершенстве владеет приемами убийства королевских особ». «Цена власти», — философски заметил Дункан и отодвинулся от жены. «Но мы мобильны, а Фарадн нет». Алия, изучающе, посмотрела на чеканный профиль мужа. Иногда было очень трудно понять работу его ума. Думал ли он, что только свобода действий вдыхает жизнь в военные действия? Ну что ж, жизнь на Арракисе и так слишком долго была безопасной. Чувства, отточенные некогда каждодневной опасностью, надо упражнять, иначе они атрофируются. «Да», — сказала она, — «и к тому же мы все еще владеем фрименами». «Мобильностью», — повторил он, — «мы не можем деградировать до инфантильного состояния. Это было бы недопустимо глупо». Его тон раздражал Алию больше обычного. «Фарадн использует любое средство, чтобы нас уничтожить». «Ах, это», — протянул он, — «это форма инициативы, мобильность, которой мы в старине обладали. У нас был кодекс, кодекс дома Атрейдос. Мы всегда платили по счетам и позволяли нашим врагам грабить и мародерствовать. Этого ограничения больше нет. Теперь мы равно мобильны. Дом Атрейдес и дом Карино. Мы устраним мою мать для того, чтобы уберечь ее от вреда и по некоторым другим причинам», — сказала Алия. «Мы все еще живем по кодексу». Он взглянул на жену сверху вниз. Она знала, как это опасно, когда ментат начинает свои вычислительные логические операции. Она понимает, что он сейчас вычисляет, хотя он все еще любит ее. Дункан провел рукой по глазам. Как же молодо она выглядит. Госпожа Джессика права. Алия не постарела ни на один день за все годы, что они вместе. Она полностью сохранила мягкость черт, унаследованную от матери Бене Гессерит, но глаза были жесткими, как у всех Атрейдесов. Глаза хищной птицы. Нечто. Холодные расчеты преступления мелькали в выражении этих глаз. Айдахо слишком много лет служил дому Атрейдес, чтобы знать не только их сильные стороны, но и слабые. Но сейчас в Алии появилось что-то знакомое и новое. Атрейдесы могли вести хитрую игру против врагов, но никогда против друзей и союзников. В том, что касалось членов их семьи, об этом просто не могло быть и речи. Это было частью существа всех Атрейдесов. Поддерживать своих людей, чтобы те знали, жить под властью Атрейдесов лучше, чем под властью кого бы то ни было. демонстрировать свою любовь к друзьям искренностью поведения с ними. То, о чем просила Алия, было не в духе Атрейдесов. Он чувствовал это всей своей плотью, всеми своими нервами. Дункан был единым целым, которое чувствовало в Алии какое-то чуждое отношение. Сенсориум его ментата включился, сознание вступило в состояние холодного транса, в котором перестало существовать время. Теперь в разуме производились только логические операции. Алия, конечно, поймет, что с ним происходит, но здесь уже ничем не поможешь. Дункан переключился на свои алгоритмы. Ход логических операций. Отраженная госпожа Джессика живет в сознании Алия своей псевдожизнью. Он видел это так же ясно, как Айдахо в том состоянии, в котором он пребывал до состояния Гхола. Он тоже был в сознании Алии. Алия обладала такой способностью, ибо была предрождена. Свои же способности Айдахо получил в баках регенерации на Тлейлаксу. Однако Алия пренебрегла отражением матери и решилась подвергнуть ее риску. Следовательно, жена не находится в контакте со своей псевдоматерью, существующей в ее сознании. Следовательно, Алия полностью одержима другим псевдообразом, который изгнал из ее сознания всех остальных. Одержимость. Отчуждение. Мерзость. Холодный разум ментата. Дункан сразу это заметил, переключился на другие грани проблемы. Все Атрейдесы находятся на одной планете. Решатся ли Карину на риск атаковать их из космоса? Ум быстро принялся сканировать все факторы, положившие конец примитивным способам ведения войны. Первое. Все планеты уязвимы нападению из космоса. Следовательно, властители каждой планеты прежде всего заботятся о средствах отражения агрессии и средствах возмездия. Фарадон не может не понимать, что и Атрейдесы не забыли о таких элементарных предосторожностях. Второе. Противоракетная оборона на 100% защищала любую планету от поражающих снарядов и взрывчатых веществ неядерного типа. По этой причине основной формой сражений снова стали наземные войсковые операции и рукопашные схватки. Но у пехоты есть свои ограничения. Дом Каррино может доставить на Аракис сардаукаров, но они не смогут эффективно воевать в суровых условиях этой планеты. Третье. Планетарному феодализму постоянно угрожала опасность со стороны мощного технократического класса, хотя непрерывный бутлерианский джихад служил буфером избыточной технологичности. В этом отношении Иксиан, Тлейлаксу и несколько других рассеянных в космосе планет представляли собой в этом отношении чисто гипотетическую опасность. С другой стороны, сами эти планеты были весьма уязвимы перед совместной агрессией остальной части империи. Бутлерианский джихад будет продолжаться вечно. Механические средства ведения войны требуют высоких технологий. Империя Атрейдесов использовала технологии для других целей, держа под контролем технологический класс. Таким образом, империя оставалась чисто феодальной, что, естественно, давало ей возможность распространять свои границы до самых дальних необжитых планет. Сознание автоматической ментальности осветилось вспышкой, когда были просканированы все данные собственной памяти. Этот процесс был недоступен ходу времени. Придя к убеждению, что дом Каррино не рискнет начать незаконную атомную войну, Дункан переключился на логические операции головного мозга, главный путь принятия решений. Элементы рассуждения были очевидны. Империя располагала таким же количеством атомного и иного оружия массового поражения, что и остальные властители в космосе. Половина династий отреагирует, не раздумывая, если дом Каррино осмелится нарушить конвенцию. Внепланетные силы Атрейдесов будут пущены в ход автоматически. Страх сделает свое дело. Солуса Секундус и ее союзники просто испарятся в жарком ядерном облаке. Дом Каррино не решится на этот холокост. Несомненно, представители этого дома были вполне искренни, когда подписывали соглашение о том, что ядерное оружие может быть применено только в случае защиты человечества от столкновения с другими цивилизациями, если таковое произойдет. Операционно-логическое мышление было четко очерчено и ясно сформулировано. В нем не было промежуточных тонов, только черное и белое. Алия выбрала устранение и устрашение, потому что стала чужой, перестала быть представительницей дома Атрейдес. Дом Каррино был враждебен, но совсем не в том смысле, в котором говорила на совете Алия. Она хотела удалить госпожу Джессику, поскольку увядшие девы Бене Гессерит давно поняли то, что Дункану стало ясно только сейчас. Айдахо вывел себя из ментального транса и увидел, что Алия стоит перед ним, холодно рассматривая мужа. «Может быть, ты предпочтешь, чтобы госпожу Джессику просто убили?» — спросил он. Вспышка радости этого чуждого существа не укрылась от глаз Айдахо. Впрочем, радость тут же уступила место фальшивому возмущению. «Дункан?» «Да, эта чуждая Алия с удовольствием убила бы собственную мать». «Ты боишься своей матери, а не за нее», — сказал он. Жена смерила Айдахо взглядом. «Конечно, боюсь. Она доложила обо мне общине сестер». «Что ты хочешь этим сказать?» «Разве ты не знаешь о самом большом искушении для Бене Гессерит?» вкрадчиво спросила Алия, соблазнительно глядя на мужа снизу вверх сквозь опущенные ресницы. «Но я просто хотела сохранить силу для лучшей охраны близнецов». «Ты говоришь о каком-то искушении», — без всякого выражения проговорил Дункан. «Это вещь, которую сестры прячут особенно тщательно и которой они больше всего боятся. Вот почему они считают меня воплощением мерзости. Они понимают, что не остановят меня своими притеснениями. Это не просто искушение. Они с придыханием говорят о нем, как о великом искушении. Видишь ли, мы, воспитанницы Бене Гессерит, способны изменять определенным образом свой обмен веществ. Это продлевает молодость, причем намного эффективнее, нежели прием меланжи. Ты представляешь последствия, если все сестры начнут этим заниматься? Это станет заметным. Мне кажется, что ты уже просчитал истинность моих слов. Меланжа — это то, что делает нас объектом множества заговоров. Мы владеем веществом, которое продлевает жизнь. Но что будет, если все узнают, что сестры Бене Гессерит владеют еще более мощным орудием омоложения? Понял? Ни одна преподобная мать в этом случае не сможет считать себя в безопасности. Похищения и пытки последователей Бене Гессерит станут обычным явлением». «Ты изменила свой обмен веществ». Это был не вопрос, а утверждение. «Я пренебрегла общиной сестер. Рапорт матери в общину сделает Бене Гессерит самым надежным союзником дома Карина». «Звучит очень правдоподобно», — подумал он. «Алию надо было проверить. Но ведь твоя мать ни при каких обстоятельствах не выступит против тебя». «Она была воспитанницей Бене Гессерит задолго до моего рождения. Дункан, она позволила своему сыну, моему брату, пройти испытание Гомджабар. Она сама это устроила, хотя знала, что во время испытания он мог умереть. В действиях Бене Гессерит мало веры, зато очень много прагматизма. Она, несомненно, выступит против меня, если решит, что это в интересах общины сестер». Он кивнул. Слова жены звучали очень убедительно. То была грустная мысль. «Мы должны перехватить инициативу», — сказала она. «Это наше самое острое оружие». «Есть проблема с Гурни Халликом», — сказал он. «Я должен буду убить своего друга». «Гурни находится в пустыне с какой-то разведывательной миссией», — сказала она, зная, что Айдахо знает об этом. «Он не сможет тебе помешать». «Очень странно», — произнес вполголоса Айдахо. «Правящий регент Каладана бродит по Аракису». «А почему нет?» — с вызовом спросила Алия. — Он ее любовник. Если не на деле, то в мечтах. — Конечно, конечно, — ответил он. И, как ни странно, Алия не заметила неискренности в его голосе. — Когда ты ее похитишь? — Тебе лучше этого не знать. — Да, да, я понимаю. Куда ты ее отвезешь? — Туда, где никто ее не найдет. Отставь тревогу. Она не останется здесь и не сможет тебе угрожать. Алия не смогла скрыть ликование. «Но где будет?» «Если ты не будешь этого знать, то тебе не придется лгать на детекторе лжи, поскольку ты и в самом деле не будешь ничего знать». «Ах, какой ты умный, Дункан!» «Теперь она верит, что я действительно убью госпожу Джессику», — подумал он. «До свидания, любовь моя», произнес он вслух. Она не услышала решимости в его голосе и даже на прощание поцеловала мужа. Идя по коридорам храма, похожим на ходы Сиетче, Айдахо вытирал глаза. Мудрые аппараты мастеров Тлейлаксу тоже умели плакать.